Эпилог. Севастополь остался русским. Могучие артиллерийские батареи и мужество его защитников хранили город-герой. Но гитлеровцы все так же стояли на рубежах оборонительного района. День и ночь гремела канонада, Севастополь оказался блокирован с суши, повторив судьбу героического Ленинграда. Манштейн, не добившись результата штурмом, решился на долгую осаду. Снабжение города-крепости шло только по морю и с помощью советской транспортной авиации. Но уже подходил к Босфору и Дарданеллам итальянский линкор Джулио Чезаре в сопровождении немецких вспомогательных крейсеров. Уже строилась на верфях оккупированного гитлеровцами Николаева огромная канонерская лодка со сверхмощными и сверхдальнобойными орудиями. Она предназначалась для обстрелов Севастополя с моря. Перевозились по суху, по железной дороге, немецкие торпедные катера «Шнельботты» и самоходные артиллерийские баржи «Зибели». Манштейн все же лелеял планы захватить русский город-крепость, бесчеловечной блокадой и жестокими обстрелами сломить волю его защитников. Уже шли по железным дорогам Европы и оккупированной Украины все новые и новые эшелоны со снарядами. Маршировали полки нового пополнения, которые несостоявшийся фельдмаршал готов был бросить в огонь севастопольских бастионов, чтобы потешить уязвленное самолюбие. Вторая установка «Дора» спешно проходила переоборудование на артиллерийском полигоне Рюгенвальде. Новые сражения за Севастополь были не за горами. Но две бронебашенные батареи надежно охраняли берега города русской славы. Огромные орудия были наведены, а в погребах боезапаса дожидались своего часа увесистые 12-дюймовые снаряды. Среди этого торжества точной механики, электрики и гидравлики, среди массивных металлоконструкций, точнейших приборов и концентрированной технической мощи, самым важным элементом оставались люди, чьи сердца стали крепче стали. Георгий Савицкий, Донецк, 23 мая 2018 год.